Он знал, что посреди реки находится остров, на котором живет старая Непардо, и до него дошла ее страшная репутация. Он знал также, что старый вермудец — брат этой Непардо, и вдруг он ясно расслышал, что плачущий ребенок находится внутри двора. Сильный ужас охватил изувеченного старика, между тем, как он старался, несмотря на бушевавшую бурю, подслушать, что происходило за изгородью. Осторожно подошел он к воротам, тихонько отворил их, так что никто не слышал, и даже колокольчик не зазвонил. И тогда яснее и ближе услышал он плач ребенка. Но ночь была так темна, что он не мог видеть самого ребенка, который, как он думал, был обречен на смерть. Тихонько и осторожно пошел он по направлению, откуда раздавались звуки, и, наконец, нашел на мокрой земле двора съежившегося и плакавшего от страха ребенка. Прежде чем дитя успел раскричаться, он схватил его и с этой тяжелой для его слабых сил ношей достиг выхода так скоро, как только позволяли ему его изувеченные члены. Когда он достиг улицы, девочка от страха и боязни стала кричать, Фраско успокаивал ее, обещая отвезти к матери, думая при этом об удивленном лице Жуаны, когда она увидит его с ребенком на руках, которого он даже и не видел, и который мог быть больным, горбатым и страшным. Ребенок все же продолжал звать «Бабушку Марию, милую, добрую бабушку Марию!» Старый Фраско сперва удивился этому зову ребенка, потому что не мог думать, чтобы он так называл одноглазую старуху. Но потом ему пришло в голову, что, может быть, эта преступница умеет привлекать к себе своих маленьких жертв, чтобы тем вернее и лучше убивать их. Потому, плотно завернув ребенка и защищая его от непогоды, бежал он по тропинкам, которые шли то влево, то вправо, и след которых он беспрестанно терял в темноте. Наконец достиг он знакомых нам развалин жилища своего, лежавшего в глубине их, где добрая Жуана уже с беспокойством ожидала его. Он рассказал ей о случившемся и передал ей ребенка. «Слава Пресвятой Богородице!» — воскликнула она, пожимая руку старому Фраску. Что тебе удалось спасти бедное маленькое существо. Теперь надо позаботиться о том, чтобы дитя успокоилось. Когда Жуана сняла покрывало с маленькой Марии и показала ее своему мужу, они оба от радости всплеснули руками. То была трехлетняя, прелестная, голубоглазая девочка. Она сначала много кричала и плакала, но потом, утомившись, заснула в кроватке, приготовленной для нее Жуаной. Мы познакомились с маленькой Марией, когда ей было 3 года, и когда она находилась на попечении 2 стариков, обитателей развалин Теба. Но прежде чем следить за дальнейшим ходом ее судьбы, вернемся к одноглазой старухе в ту ночь, когда у нее исчезла маленькая Мария. Когда начало светать, она прекратила свои напрасные поиски, гневно погрозила дому своего брата, который отнял у нее единственное ее сокровище, и отвязала от столба одну из гондол, чтобы вернуться в свою пустую хижину. Рыбаки знали, что одноглазая старуха пользуется иногда их гондолами, но так как она всегда возвращала их, то они и не отказывали ей в этом. Старая Непардо никогда не проезжала днем через Мансанарес. А так как солнце уже взошло, то она поспешила спустить гондолу на воду. Она уже довольно близко подъехала к острову, как вдруг увидела безжизненную молодую женщину, лежавшую наполовину в воде и прикрытую немного кустами. Старуха сейчас же догадалась, что несчастная выброшена волнами на остров. Привязав гондолу, она подошла к бледной женщине, испустившей глубокий вздох. Энрика раскрыла свои слабые глаза —